Он направился на кухню. Александра устала, приплелась за ним и уселась за столик, молча наблюдая за его действиями. «Кстати, у меня еще не было возможности поблагодарить тебя, стараясь быть непринужденным», — заговорил Реми. «Спасибо за вечер, который ты нам предоставила с Ксюшей, я имею в виду...» Она не ответила, и только когда Реми придвинул к ней ее чашку, наполненную обжигающим душистым кофе, спросила: «Надо понимать, ты пришел с допросом. Охотничья ищейка взяла след?» Реми внимательно посмотрел на нее. «С Александрой все время будто в состязаниях участвуешь. То колкости, то неожиданные выпады, то язвительные замечания». Он подумал. Следовало решить, какой взять тон. Ясно, что нельзя разговаривать с ней в том стиле, на который она его провоцирует. «Я здесь для того, чтобы тебе помочь, Александра», — тихо произнес он. Она уже была открыла рот, но он не дал ей вымолвить ни слова. «Только не говори, что ты в помощи не нуждаешься, ладно? Я не хочу, чтобы кто-нибудь пришел к заключению, что ты убила Тимура». «Кто-нибудь — это Кис?» «Те, кто Киса нанял». «А, Кис, стало быть, уже к этому заключению пришел и тебя прислал?» «Меня никто сюда не присылал. Я сам хотел с тобой поговорить. Я повторяю, хочу тебе помочь». «Ты меня опекаешь в каком качестве? Будущей родственнице?» «А ты полагаешь, что ты можешь интересовать других только в качестве сестры Ксюши?» — отпарировал Реми. «Ты будешь хорошим мужем для нее», — сказала спокойно Александра. «Если мафия меня прикончит, то, по крайней мере, я буду знать, что оставляю сестру в надежных руках». Реми не мог понять, серьезно она говорит или ерничает. Признаться, в ее присутствии он чувствовал себя некомфортно. Кису, кажется, нравился именно такой жанр постоянной схватки, перманентной борьбы, кто кого. Он задиристо припирался с Александрой, и со всей очевидностью ему это доставляло большое удовольствие. Для общения с Александрой требовался хорошо развитый садомазохистский комплекс, и у Киса он явно имелся, как и у Тимура, между прочим. Только разница между ними огромна и заключается именно в том, что Реми так хорошо удалось сформулировать в разговоре с Ксюшей, в том, как с этими чувствами душа обращается. А Реми... Не то чтобы сестра Ксюши ему не нравилась, нет, он отдавал ей должное, но предпочел бы держаться подальше. Так и не найдя нужный тон, он решил не морочить себе голову и спросил в лоб: «Ты убила Тимура. Каким образом тебе удалось прийти к такому глубокому заключению?» «Александра, я знаю все. О кассетах, о наркотике, о Тимуре, о том, что ты его ненавидела. Отсюда недалеко до вывода». «Поздравляю. Кис тоже знает?» Он посмотрел ей прямо в глаза. «Знает». «Что же он не явился меня допрашивать? Нервишки бережет?» «Слышал бы Кис, порадовался бы». Реми видел, что Александра задела некие глубокие струны Кисовой души, и не раз, наблюдая их взаимные колкости, задавал себе вопрос, есть ли у его русского друга хоть малейший шанс завести отношения с Ксюшиной сестрой. Глядишь, и породнились бы. Но ответом, который Реми находил на свой вопрос, было перманентное «нет». Усталая горечь разочарования, привкус которой был в каждой реплике Александры, в самом ее облике, не позволяло его воображению начертать счастливую сцену их единения в нежных и взаимных чувствах. И теперь, узнав и поняв, что произошло с Александрой, Реми мог легко проследить превращение самолюбивой, но достаточно наивной девушки, каковой ему представлялась Александра в юности, в разочарованную, надломленную женщину с холодным и надменным взглядом. Однако ее постоянный переспрос об Алексее ему показался не случайным. Вряд ли кто-нибудь решился бы сказать, что Кис всерьез нравится Александре, но что-то он в ней все же задел. Она в нем, скажем так, опознала мужчину, который мог бы ей понравиться, и его мнение Александре не безразлично. «Ты бы предпочла, чтобы к тебе пришел Алексей. Извини, я подумал, что тебе будет легче разговаривать со мной, точнее, не в его присутствии». «Надо же! Следует сделать вывод, что присутствие или отсутствие твоего приятеля для меня имеет какое-то значение». «Ты ошибся, дорогой Реми. Он для меня пустое место, а от перемещения пустого места в пространстве сумма не меняется, и его наличие в этой квартире ничего для меня не прибавит и не убавит, как и твое, впрочем». «Может, Реми впрямь следует ретироваться и предоставить Алексею сражаться с Горгоной Медузой, тем более что Кис каменеет от ее взгляда там, где надо, тогда как у Реми каменеют только челюсти». И все же он решил игнорировать ее колкости и сделать последнюю попытку. «У нас с тобой предмет для обсуждения очень простой. Если ты убила Тимура, то мафия может с тобой расправиться, и милиция на тебя может выйти. И моей задачей является твое прикрытие. Это и есть помощь, которую я тебе предлагаю. Теперь тебе решать». Александра неожиданно расхохоталась. «Такого не может быть!» — смеялась она. «Это переходит границы правдоподобия. Все, что мы напридумывали в этой истории, фатальным образом превращается в правду. Я сочинила сценарий для сестренки, в котором она просит тебя помочь скрыть следы преступления. И вот, пожалуйста, у нас уже и преступление, и детектив, предлагающий помощь. Ой, не могу!» — вытирала она выступившие слезы. «Так же не бывает». Реми попробовал не обращать внимания на это неуместное веселье. «Для того, чтобы я мог тебе помочь, ты должна рассказать мне правду. Только тогда я смогу сориентироваться и понять, как скрыть твое участие», — упрямо твердил он. Александра все еще всхлипывала от смеха. Не получив ответа, Реми встал и прошелся по комнате. Александра затихла, сопровождая его перемещение в пространстве холодно-враждебным взглядом. «Ну, как хочешь. Я собирался помочь тебе. Я попытался быть тактичным и не привлекать к этому разговору Алексея. Полагаю, что в его присутствии тебе будет труднее говорить. Это ведь так, признайся. Но ты не хочешь ни помощи, ни деликатности». «Ладно. В таком случае я звоню Алексею, пусть он едет сюда и участвует в разговоре. В конце концов, мы ведь не в детские игры играем, мы убийцу ищем». В подтверждение своих слов он направился к телефону. Александра проводила его равнодушным взглядом. И только когда в трубке раздался голос Киса, тонкий палец лег на рычаг и разъединил его. Александра стояла за спиной Реми. Он слегка повернул голову. «Тимур любил меня. По-своему, конечно, но любил», — заговорила она без всякого предисловия. «Пытался дарить подарки, опекать. Если бы я согласилась, он, наверное, был бы мне очень хорошим мужем». Александра прошла к креслу и уселась, натянув на колени разъезжающиеся полы халата. Лицо ее было непроницаемым, голос ровным. «Спустя какое-то время после начала наших, скажем так, вынужденных отношений, моя ненависть к нему притихла, потеряла остроту, затаилась. Я смирилась, до поры до времени, конечно. Я стала понемножку позволять ему меня опекать и развлекать. Мы крайне редко встречались с ним вне дачи». Надо отдать ему должное, он берег мою репутацию и не светился в городе в моем присутствии.